Дверь на запоре. Значит, никто не мог войти в комнату через нее. Погоди минутку. Смутно припоминаю, или это было лишь частью сна перед тем, как... Кажется, я вспоминаю, что открывала дверь. Открывала дверь Бэбкоту и... И этому морскому офицеру Марлоу. Потом заперла ее снова. Да, все правильно. По крайней мере, я думаю, что так все и было. Он еще говорил по-французски. Да, говорил, но плохо. Потом они ушли, и я заперла дверь на задвижку. Я уверена, что заперла. Но зачем? Они стучались ко мне среди ночи. Она вновь и вновь пыталась найти ответ, но безуспешно. Неуверенная до конца, что все это действительно происходило на самом деле. Ночные картины уплывали во мрак. Некоторые из них. Сосредоточься. Раз дверь заперта, значит, он пробрался в комнату через окно. Она изогнулась на кровати и посмотрела туда. Деревянный брусок, которым запирались ставни, валялся на полу под окном. Значит, кто бы это ни был, он проник в комнату через окно. Кто же? Марлоу? Этот Поллидар? Или даже сам добрый доктор? Я знаю, что все они хотят меня. Кто знал, что я приняла снотворное? Бэбкот. Он мог сказать об этом остальным, но никто из них, конечно же, не осмелился бы на такое злодейство, не рискнул бы отвечать потом за то, что забрался ко мне из сада, потому что, разумеется, я буду кричать на каждом углу. Крик. Пронзительный и беззвучный сотряс ее тело изнутри, предупреждая: «Будь осторожна. Твое будущее зависит от того, насколько осторожно и умно ты себя поведешь. Будь осторожна!» «Ты уверена, что это действительно происходило сегодня ночью? Как же быть со снами?» «Возможно...» «Нет, пока я не стану думать о них, но только врач может сказать мне наверняка, что со мной в действительности произошло. Значит, идти следует к Бэбкоту». «Погоди. Ты могла? Ты могла надорвать этот крошечный кусочек кожи во сне, когда металась в кошмаре. Ведь это был всего лишь кошмар. Не правда ли?» «Такое случалось с некоторыми девушками. Да, но они по-прежнему оставались девственными. И это не объясняет того, что у тебя там все влажно. Вспомни Жанетту из монастыря. Бедную, глупенькую Жанетту, которая влюбилась в одного из торговцев и позволила ему все, а потом возбужденно рассказывала нам об этом во всех деталях. Она не забеременела. Но про нее стала известна настоятельница, и на следующий же день она исчезла из монастыря навсегда. Позже мы узнали, что ее выдали замуж за какого-то деревенского мясника, единственного мужчину, который согласился взять ее. Я никому ничего не позволяла. Но это мне не поможет. Доктор мог бы дать точный ответ, но и это мне не поможет. Да и сама мысль о том, что Бэбкот или любой другой врач заглянет мне в душу, наполняет меня ужасом. К тому же Бэбкот в этом случае узнает мою тайну. Как я могу доверить ему такой секрет, если об этом станет известно? Я должна сохранить все в тайне. Но как? Как тебе это удастся? И что потом? Ответ на это я найду позже. Сначала надо решить, кто был этот дьявол. Нет. Сначала смой с себя это зло. Тогда мысли твои прояснятся. Ты должна ясно мыслить. С отвращением она стряхнула с плеч рубашку и отшвырнула ее в сторону. Потом помылась тщательно и глубоко, стараясь вспомнить все известные ей способы предотвращения беременности, которыми с успехом воспользовалась Жанетта. Затем она надела халат и расчесала волосы, почистила зубы зубным порошком и только потом подошла к зеркалу. очень внимательно рассмотрела лицо. Ни единого пятнышка, синяка или царапины. Она развязала пояс халата. Никаких следов на руках, ногах и груди. Соски немного покраснели. Она опять подняла глаза и заглянула глубоко в свое отражение. Никаких изменений. Ничего. И вместе с тем все. Тут она заметила, что маленький золотой крестик, который она носила всю жизнь, не снимая даже на ночь, пропал. Она тщательно обыскала кровать, заглянула под нее, осмотрела все вокруг. Его не оказалось ни в простынях, ни под подушками, ни в складках полога. Последняя надежда кружева покрывала. Она подняла его с пола и прошлась по ним пальцами. Ничего! И в этот момент она увидела три японских иероглифа, грубо начертанных на белом шелке покрывала кровью. Солнечный свет играл золотыми гранями крестика. Ори смотрел на него, сжав в кулаке тонкую цепочку, завороженный. — Зачем ты взял его? — спросил Хирага. — Не знаю. — Не убить эту женщину было ошибкой. Сёрин был прав. Это была ошибка. Карма. Они сидели в безопасности в гостинице полуночных цветов. Ори принял ванну, побрился. Он смотрел на Хирагу, не пряча глаз, и думал: «Ты не мой господин. Я скажу тебе только то, что захочу сказать. Не больше». Он поведал ему о смерти Сёрина и о том, что забрался к ней в комнату, что она крепко спала, и его появление не разбудило ее. Но не стал рассказывать остального. Сказал только, что спрятался там и переждал опасность. А потом снял одежду ниндзя, понимая, что в ней его непременно схватят, завернул в нее свои мечи, соскользнул в сад, где едва успел собрать немного сухих веток, чтобы притвориться садовником, прежде чем его заметили, и когда же после встречи с человеком с Токайдо он все равно сумел убежать. Но ни слова больше о ней. Как смогу я выразить на языке смертных и рассказать всем, что благодаря ей я почувствовал себя равным богам, что когда я широко раздвинул ее ноги и увидел ее, я опьянел от желания, что когда я вошел в нее как любовник, а не как насильник. Не знаю почему, но это так. Медленно, нежно. Ее руки обвелись вокруг меня. Она задрожала и прижалась ко мне, хотя так до конца и не проснулась, и держала меня так крепко, что я сдерживался и сдерживался, сколько мог. А потом излился в наслаждении невообразимом. Я даже не подозревал, что это может быть так чудесно, так чувственно, приносить такое удовлетворение и самому ощущать такую полноту внутри. Другие были ничто по сравнению с ней. С нею я поднялся к звездам. Но не по этой причине я оставил ей жизнь. Я очень много думал о том, чтобы убить ее. Потом себя там. В ее комнате. Но это было бы лишь проявлением себялюбия. Умереть, достигнув вершины счастья, в таком мире с собой. О, как я желал умереть! Но моя смерть принадлежит Сонно-Дзёи, только Сонно-Дзёи, не мне. Не убить ее было ошибкой. Снова повторил Хирага, прерывая течение мыслей Ори. Сёрин был прав. Ее смерть помогла бы нам осуществить наш план лучше, чем что-либо другое. Да. Тогда почему? Я оставил ее жить из-за богов, если боги существуют. Мог бы сказать он, но не сказал. Боги вошли в меня и заставили сделать то, что я сделал, и я благодарен им. Теперь я исполнен. Я познал жизнь. Все, что мне остается познать, — это смерть. Я был у нее первым, и она запомнит меня навсегда. Хотя для нее это был сон. Проснувшись, она увидит иероглифы, написанные моей собственной, а не ее кровью, и она поймет. Я хочу, чтобы она жила вечно. Сам я умру скоро. Карма. Ори спрятал крестик в потайной карман в рукаве кимоно и сделал еще несколько глотков освежающего зеленого чая, испытывая глубокое удовлетворение и неведомую доселе наполненность жизнью. «Вы говорили, что готовите налет?» «Да, мы намереваемся сжечь британскую миссию в Эдо». «Хорошо. Пусть это произойдет поскорее». «Это будет скоро, Соннодзей». В Окагаме сэр Уильям сердито произнес: «Скажите им снова, в последний раз клянусь Богом, правительство Ее Величества требует немедленных репараций в размере 100 000 фунтов стерлингов золотом за попустительство этому неспровоцированному нападению и убийству английского подданного. Убийство англичан Киндзиру, клянусь Богом. Мы также требуем выдачи нам этих убийц из Сацумы в течение 3 дней. В противном случае мы примем надлежащие меры». Он находился по другую сторону залива, в небольшой душной комнате для аудиенции британской миссии. По обе стороны от него расположились прусской, французской и русской посланники, оба адмирала, британской и французской, и генерал, все в равной степени раздраженные и негодующие. Напротив них с торжественным видом восседали на стульях 2 местных представителя Бакуфу, начальник самурайской стражи поселения и губернатор Канагавы, чьей юрисдикции находилась и Иокогама. Они были одеты в широкие штаны кимоно и поверх них мантии с широкими, похожими на крылья, плечами. Мантии были перехвачены в талии поясами, за которые у каждого были заткнуты 2 меча. С первого взгляда было ясно, что все они чувствовали себя неловко и внутренне кипели от возмущения. На рассвете вооруженные солдаты с беспрецедентной злобой забарабанили прикладами в двери таможен Окагамы и Канагавы, вызывая высших чиновников и губернатора в миссию для безотлагательной беседы, назначенной на полдень. Спешка также до сих пор невиданная. Между 2 сторонами сидели переводчики. Японец на коленях, а швейцарец Иоганн Фаврот, скрестив ноги под собой. Их общим языком был голландский. Встреча длилась уже 2 часа. Английский переводился на голландский, голландский на японский. Тот опять на голландский, потом на английский. Все вопросы сэра Уильяма понимались неправильно, оставались без прямого ответа или требовали многократного повторения. Дюжиной различных способов испрашивалась отсрочка для того, чтобы посоветоваться с вышестоящими властями о проведении рассмотрения или расследования, и: «О да, в Японии рассмотрение весьма отличается от расследования. Его превосходительство губернатор Канагавы объясняет в деталях, что...» И: «О, его превосходительство губернатор Канагавы желает подробно объяснить, что его юрисдикция не распространяется на Сацуму, которая является отдельным княжеством». И: «О, но насколько известно, его превосходительству губернатору Канагавы обвиняемые с угрозами выхватили пистолеты и признаны виновными в несоблюдении древних японских традиций». И: «Сколько, вы говорили, иностранцев находились в этой группе и должны были пасть на колени? Но наши обычаи...» Скучные, долгие, запутанные лекции на японском, которые произносил губернатор, прилежно переводившиеся на отнюдь не беглый голландский, а потом переводившиеся еще раз на английский. «И не церемоньтесь с ними, Иоганн!» «Все, как я сказал, слово в слово!» «Я так и переводил, сэр Уильям, каждый раз. Но я уверен, что этот кретин переводит не точно. И то, что говорите вы, и то, что говорят джапы. Ради бога, мы все это знаем. Разве когда-нибудь было по-другому? Прошу вас, заканчивайте с этим». Иоганн с предельной точностью перевел его слова. Японский переводчик вспыхнул, попросил объяснить ему значение слова «немедленный», затем осторожно, в приличествующих выражениях, выдал вежливый приблизительный перевод, который, по его мнению, мог бы быть приемлем. Даже в этом случае губернатор шумом втянул в себя воздух от такой неслыханной грубости. Молчание сгустилось. Его пальцы долго без остановки выбивали нервную дробь на рукоятке меча. Потом он отрывисто произнес 3 или 4 слова. Их перевод оказался гораздо длиннее. «Если отбросить все мёрды, — бодро объявил Иоганн, — губернатор говорит, что передаст вашу так называемую просьбу соответствующим инстанциям в соответствующее время». Сэр Уильям заметно покраснел. Адмирал и генерал покраснели еще больше. «Так называемая просьба? Вон как! Скажи этому сукину сыну следующее. Это не просьба. Это требование. Еще добавь. Мы требуем немедленной аудиенции у сёгуна Ведо через 3 дня. 3 дня, клянусь Господом. И я, черт побери, прибуду туда на боевом корабле». «Браво!» — пробормотал едва слышно граф Сергеев. Иоганн, не менее других уставшие от этой бесконечной игры, придал словам английского посланника утонченную прямолинейность. Японский переводчик разинул рот и без всякой паузы разразился потоком желчного голландского, на который Иоганн с любезной улыбкой ответил 2 словами, мгновенно вызвавшими потрясенное и почти осязаемое молчание. «Нандзя? Что это? Что он сказал?» — сердито спросил губернатор, не заблуждаясь насчет враждебности этих слов и не скрывая своей собственной. Взволнованный переводчик тут же с извиняющимся видом передал ему смягченный вариант того, что услышал. Однако и этого было достаточно, чтобы губернатор в бешенстве разразился угрозами, уговорами, отказом и новыми угрозами, которые его переводчик изложил в такой форме, в какой, по его мнению, иностранцы хотели бы их услышать. Потом, все еще не придя в себя, выслушал еще 1 порцию и снова начал переводить. «Что он говорит, Иоганн?» Сэру Уильяму пришлось повысить голос. Японский переводчик без конца отвечал то губернатору, то чиновникам Бакуфу, которые быстро переговаривались между собой и обращались к нему с вопросами. «Какого дьявола? О чем они все говорят?» Теперь Иоганн был счастлив. Он знал, что через 10 секунд встреча закончится, и он сможет вернуться к своему обеду и шнапсу. «Не знаю. Кроме того, что губернатор повторяет, будто он в состоянии лишь передать вашу просьбу и так далее, в соответствующее и так далее, но сёгун ни под каким видом не удостоит вас такой чести и так далее, потому что это противно их обычаям и так далее». Ладонь сэра Уильяма с треском врезалась в стол. В наступившей от потрясения тишине он показал пальцем на губернатора, потом на себя. «Ватаси! Я!» Он ткнул пальцем в окно в направлении Эдо. «Ватаси, иду в Эдо!» Он поднял 3 пальца. 3 дня! На боевом корабле, черт побери!» Он встал и стремительно вышел из комнаты. Остальные последовали за ним. Он прошел через приемную в свой кабинет, подошел к горке с хрустальными графинами и налил себе виски. «Никто не желает ко мне присоединиться?» — беззаботно спросил он, когда все, кто присутствовал при беседе, окружили его. Механически он налил виски обоим адмиралам, генералу и пруссаку, кларета Саратару и солидную порцию водки графу Сергееву. Полагаю, встреча прошла по плану. Сожалею, что она так затянулась. — Я думал, вас сейчас удар хватит, — сказал Сергеев, с залпом выпивая водку и наливая себе еще. — Вот еще! Просто нужно было закончить встречу с подобающим драматическим эффектом. — Стало быть, Эдо через 3 дня. — Да, мой любезный граф. — Адмирал, отдайте распоряжение, чтобы флагман в любой день был готов выйти в море с рассветом. Посвятите несколько следующих дней приведению всего в образцовый порядок, палубы очистить и приготовить к боевым действиям. Да не прячьтесь. Пусть все видят, пушки зарядить, учебные тревоги для всего флота, и прикажите остальным кораблям быть в готовности сопровождать нас в боевом построении, если понадобится. Генерал, полагаю, 500 алых мундиров должно быть достаточно для моего почетного караула. Мсье, согласится ли французский флагман присоединиться к нам? — Разумеется, — ответил Саратар. — Конечно, я буду сопровождать вас, но предлагаю в качестве штаб-квартиры избрать французскую миссию, а солдатам надеть парадные мундиры. — Без парадных мундиров! Это карательная операция, а не вручение верительных грамот. Парадные мундиры мы оставим на потом, и первое предложение я тоже отклоняю. Был убит английский подданный, и как бы это выразиться, наш флот является решающим фактором. Фон Хаймрих весело хмыкнул. Он бесспорно является решающим в этих водах в данное время. Немец взглянул в сторону Саратара. Жаль, что у меня нет здесь дюжины полков прусской кавалерии. Тогда мы поделили бы Японию, даже не икнув при этом, и разом покончили бы со всей их изворотливой тупостью и невоспитанностью, отнимающей такую кучу времени. — Всего дюжины? — вежливо осведомился Саратар, сопровождая вопрос испепеляющим взглядом. — Этого было бы достаточно, герр Саратар, на всю Японию. Наши солдаты лучшие в мире. Разумеется, после солдат ее королевского величества, — любезно добавил он. По счастью, Пруссия в состоянии позволить себе послать 20, даже 30 полков в этот маленький уголок земли, и у нее еще останется более чем достаточно, чтобы справиться с любой проблемой, которая могла бы возникнуть у нас в любом другом месте, особенно в Европе. — Ну да. Ну что же. — вмешался сэр Уильям, видя, как лицо Саратара наливается кровью. Он допил свои виски. — Я отправляюсь в Канагаву, чтобы отдать кое-какие распоряжения. — Адмирал? — Генерал? — Возможно, короткое совещание, когда я вернусь? — Я поднимусь на борт флагмана. — О, месье Саратар, как нам быть с мадемуазель Анжеликой? — Если хотите, я привезу ее с собой. — Она вышла из своей комнаты поздно днем и пошла по залитому мягким солнечным светом коридору, потом спустилась по главной лестнице в холл парадного входа. Сейчас на ней было вчерашнее длинное платье с турнюром, и она снова выглядела элегантной, более воздушной, чем когда-либо. Волосы расчесаны и уложены в высокую прическу, глаза подведены, тонкий запах духов и шелест нижних юбок. Часовые у двери отдали честь и смущенно поздоровались с ней, пораженные ее красотой. Она с улыбкой кивнула им издалека и свернула к операционной. Китайский мальчик-слуга уставился на нее, разинув рот, потом испуганно проскользнул мимо. Она уже дошла до двери, когда та неожиданно открылась. Из операционной вышел Бэбкот и остановился, увидев ее. О! «Здравствуйте, мисс Анжелика, честное слово, вы выглядите просто обворожительно», — проговорил он, едва не запинаясь. «Благодарю вас, доктор». Ее улыбка была доброй, голос звучал мягко. Я хотела спросить. Мы не могли бы поговорить? Это недолго. — Конечно. Входите, будьте как дома. Бэбкот захлопнул дверь операционной, усадил ее в лучшее кресло и прошел к себе за стол в полном смятении от ее светящейся красоты, от того, как подчеркивала прическа безукоризненную линию ее длинной шеи. Веки у него покраснели, и он очень устал. «Но, с другой стороны, иной жизни я не знаю», — подумал он, наслаждаясь видом своей гости. «Это питье, которое вы дали мне вчера ночью, это было какое-то снотворное?» «Да, именно. Я сделал его довольно сильным, поскольку вы были изрядно расстроены». «Все это так неясно, так перепуталось. Такая да мой приезд сюда и встреча с Малкольмом. Это снотворное было очень сильным». «Да, но не опасным для вас, ничего такого. Сон — это лучшее лекарство, а такой сон был бы наиболее полезным и глубоким. И, клянусь Юпитером, вы хорошо поспали. Сейчас уже почти 4. Как вы себя чувствуете?» «Все еще немного уставший, благодарю вас». Опять легкая, как тень, улыбка, проникавшая в самую его душу. «Как чувствует себя месье Струан?» «Без изменений. Я как раз собирался навестить его еще раз. Вы можете пойти со мной, если желаете. Дела у него обстоят неплохо, принимая во внимание все обстоятельства. О, кстати, этого парня поймали». «Парня?» «Того самого, о котором мы рассказывали вам прошлой ночью. Он проник в сад». «Я не запомнила ничего из вчерашней ночи». Он рассказал ей о том, что случилось у ее двери и в саду, как один грабитель был застрелен, а второго заметили рано утром, но ему удалось скрыться. И, слушая его, она напрягала все силы, чтобы сохранить спокойствие на лице и не закричать вслух того, что кричал ее мозг. «Ты, сын сатаны, со своим дурманящим отваром и своей бестолковостью! 2 грабителя! Значит, один из них должен был прятаться в моей комнате, когда ты был там, а ты не сумел найти его и спасти меня! Ты и этот второй идиот Марлоу, вы оба виноваты в равной степени! Благословенная Дева Мария, дай мне силы, помоги отомстить им обоим, ему, кем бы он ни был! Матерь Божья, об отмщении молю тебя! Но зачем ему понадобилось красть мой крест? Ведь другие драгоценности остались нетронутыми, и эти иероглифы! Почему он их написал, и что они означают, и почему кровью? Его кровью!» Она увидела, что он смотрит на нее, ожидая ответа. «Ви?» «Я спросил, не хотите ли вы увидеться с мистером Струаном прямо сейчас?» «О, да, да, пожалуйста». Она тоже поднялась, полностью овладев собой. «О, боюсь, я пролила кувшин с водой на простыни. Вы не попросите горничную, чтобы она занялась ими?» Он рассмеялся. «Горничных у нас здесь нет. Против джабских правил. Их работу выполняют мальчики-китайцы. Не беспокойтесь. Как только вы вышли из комнаты, они тут же начали уборку». Он замолчал, увидев, как она вдруг побледнела. «Что с вами?» На мгновение силы оставили ее, и она мысленно перенеслась назад в свою комнату, где терла и отмывала пятна, изнывая от страха, что они не сойдут. Но они сошли, и она вспомнила, как проверяла и перепроверяла это снова и снова, чтобы сохранить свою тайну. Ничего не осталось на простынях, ни семени, ни крови. Ее тайна останется с ней навечно, если она будет сильной и не отступит от своего плана. Она должна держаться плана и должна вести себя разумно и осмотрительно. Должна! Бэбкот был поражен ее внезапной бледностью. Ее пальцы нервно мяли ткань юбки. В одну секунду он оказался рядом с девушкой и мягко взял ее за плечи. — Не тревожьтесь. Вам нечего опасаться. Совершенно нечего. — Да. — Извините, — испуганно ответила она. Ее голова покоилась на его груди. Она вдруг почувствовала, что плачет. — Я просто... Мне... Я вспомнила несчастного Кентербери. Она смотрела на себя откуда-то сбоку, словно покинув свое тело. Смотрела, как позволяет ему успокоить себя, твердо уверенная, что ее план был единственно верным, единственно мудрым. Ничего не произошло. Ничего, ничего, ничего. Ты будешь верить в это до следующих месячных. А потом, если они наступят, ты поверишь в это навсегда. А если они не наступят? Я не знаю, я не знаю, я не знаю.